Глава 16. Все это произошло много десятилетий назад, когда из зеркала на меня смотрела девушка с угловатой фигурой и веснушками на щеках, когда в моей голове бушевал весенний ветер, уносил здравые мысли, путал их с бредовыми и ненормальными идеями. Тогда случился мой первый бал, на котором я присутствовала без кавалеров. Это был некий вызов двору, вздернутый подбородок, взгляд свысока, отказы в танцах и усмешки, которые выводили из себя проигравших. Я веселилась, как могла. Развлекала себя сама. Молодая герцогиня под прицелом пикторов, взглядов высокопоставленных особ, наследников родов. Многие видели во мне выгодную партию, пытались завести беседу, начать общение. Но родителей тогда уже не стало, брат был занят своими делами, а я развлекалась. Отказы сыпались один за другим, насмешки срывались с губ сами по себе. Сколько в тот день я получила на свою голову проклятий, даже не сосчитать, но тогда меня это совершенно не волновало. А потом подошел парнишка, которого я просто не могла не запомнить. Он выглядел не намного старше меня, мялся, заикался, не мог подобрать слов, но я ждала просто потому, что пожалела. Его лицо оказалось изуродовано шрамом. Как потом я узнала, это был Ульф Кемпер, пятый сын маркиза Кальва Кемпера. Соответственно, в плане наследования ему не на что и надеяться, и мальчишка решил попытать удачи сам. Подошел к той, кто мог многое предложить. Я восприняла его попытку благосклонно, но, конечно же, отказала в танце. Потом он появился снова. Вначале прислал с гонцом цветы, затем подкараулил в парке императорского дворца. О том, как ему удалось пробраться туда, я даже не представляла. Но он был не первым и не последним, кто добивался моего расположения. Потому и особого внимания от меня не получал. Я бы сказала, что если бы мы за все те встречи сказали друг другу больше десятка слов, уже хорошо. На очередном балу он подошел вновь, предложил потанцевать. Я сейчас даже не вспомню, по какой причине у меня было дурное настроение. Возможно, поругалась с мэром, может, что-то иное. Но ответила я тогда грубо, очень грубо. Лицо младшего Кемпера посерело от эмоций. Он опустил взгляд и бросил фразу, которую я вспомнила только сейчас. «Ты еще потанцуешь со мной, колючка». О том, что младший сын маркиза пропал, я не слышала, а может быть, просто не придала этому значения. Вынырнув из воспоминаний, я посмотрела в лицо демону, который стоял напротив меня, и выдохнула. «Ульф?» Он дернулся, как от удара. Ипостась демона медленно растаяла, возвращая ему внешность человека. «Так ты меньше похож на себя прошлого», — тихо произнесла я. «Инверсия какая-то». «Я больше не тот, кем ты меня назвала». Рагнар шагнул вперед. «Перестал им быть в тот самый час, когда решил стать сильнее, для того, чтобы доказать тебе твою ошибку». «Мне?» Удивление проскользнуло в голосе слишком явно. «Мою ошибку?» «Я был рожден последним. Ни на что рассчитывать не мог. Ни во что не верил. Знал, что всегда буду тенью. Уродливой тенью из магического оружия, которым поранился в детстве. Знала ли ты, Лиара, что раны, нанесенные таким оружием, не заживают?» Слова откровения из уст демона звучали странно, но я не перебивала. Ведь он впервые говорил честно и откровенно. Не убил меня за то, что я вспомнила. Или он, наоборот, этого хотел? Хотел, чтобы я, наконец, вспомнила его. Сама. «А потом я встретил девушку, которая заставила меня поверить в себя. Мне с самого детства твердили, что я могу рассчитывать лишь на собственные силы. Я закрылся от мира, захлопнул сердце. Я не должен был любить и привязываться, только расчет. Только холодное надо. А той весной я повстречался с тобой. Твой отказ, Лиара». Он сейчас практически промурлыкал мое имя. «Твой отказ меня вернул к жизни. Сделал со мной то, что не мог до этого сделать никто другой. Показал, что я не пустое место, что я еще могу бороться за то же, что и другие люди. И я начал». Он два шага сократил расстояние между нами, оказался очень близко, обдал жаром собственного тела. Полки шкафа впились мне в спину. «Я видел в той девушке все то, чего не видел во всем остальном мире». Демон вздернул пальцами мой подбородок, заставил посмотреть ему в глаза. «Она дала мне надежду и тут же ее отобрала. Отказала, отвернулась». «И ты поклялся себе, что она пожалеет?» Одними губами прошептала я, глядя в его яркие синие глаза, сияющие превосходством. «Да, колючка, я поклялся, что та девчонка, давшая мне надежду и разбившая ее, пожалеет о содеянном. Но я тогда и представить не мог, что моя слабость окажется моей силой. Что та, которая разрушит мой мир одним своим отказом, позволит стать тем, кем я есть сейчас». «Ты отправился искать силу?» «Нет». Он усмехнулся, провел пальцем вниз по моей шее. «Отчаявшись, я отправился искать смерть». Признание оказалось несколько неожиданным. «Ты сдался?» Рагнар фыркнул, но не ответил, что и было ответом, а я себя в это мгновение почувствовала такой дрянью, что и словами передать сложно. Я раньше и подумать не могла, что слова могут так сильно кого-то ранить. «Если бы не Даррарий, ты бы погиб», продолжил я, словно слова могли удержать нас обоих на плаву, позволить пройти до конца этот путь из воспоминаний. Почему-то казалось, что если наш разговор оборвется или затихнет хотя бы на мгновение, мы больше никогда не сможем к нему вернуться. Не сможем понять, с чего все началось. «Мы бы оба погибли, если бы не встретились», — через мгновение произнес Рагнар, не разрывая нашего зрительного контакта. «Мы оба искали смерть, отыскали новую жизнь. Он подарил мне надежду отомстить тебе за то, что ты сделала. Он подарил мне силу, которую я хотел получить, но не имел понятия, как это сделать. Хотя, знаешь, за все приходится платить, Леорадьер. Все мы платим какую-то цену за все наши сильные стороны. Разве не так?» Я слушала его и понимала, что демон прав. Я была сильна и платила за это неприятными слухами, видимостью вечно доступной магии и одиночеством. Долбанным одиночеством, которое разрушало меня изнутри. Но это являлось необходимостью. Без этого я не могла быть первой чародейкой Кимура, не могла быть герцогиней Адьяр. А теперь, потеряв это все, я резко нашла себя, настоящую себя, о которой даже не подозревала. Пожалуй, оно того стоило. О чем задумалась, колючка? Рагнар вырвал меня из этих неприятных мыслей, привычно промурчал на ухо. О том, насколько сильно меняет людей желание быть. Быть? Да. Я смогла улыбнуться, глядя ему в глаза. «Просто быть». Демон как-то странно хмыкнул, но ничего на это не ответил. «А чего ты хочешь теперь, Рагнар?» Я выделила интонации его имя. Его имя. «Ты получил силу, власть, новую жизнь. Меня. Ты ведь так хотел меня, разве нет?» «Хотел». Он коснулся подушечками пальцев моей скулы. «И сейчас хочу. За те годы, что мы не виделись, ты изменилась. Очень». «А ты, можно подумать, нет». Демон рассмеялся низко, тихо, бархатисто. «Как ты стал таким?» Я понизила голос, словно шум мог разрушить возникшую вокруг нас атмосферу. «Как ты смог стать демоном? Я никогда ранее не слышала о таком, даже представить не могла, что это возможно». Рагнар дернул уголком рта. «Как ты уже знаешь, Лиара, раса людей и тех, кого они прозвали демонами, родственны. Мы произошли от двух сестер-близняшек. Нас течет одна кровь, мы сделаны из одной плоти. Вот только энергия в наших резервах течет разная. И если пробудить вторую, можно много изменить». «Пробудить?» Я покачала головой, показывая, что ничего не понимаю. «Объяснишь?» «Покажу. Закрой глаза». Я не имела ни малейшего понятия, что он сейчас собирается делать, но даже не задумываясь, подчинилась. Сама, без влияния. И когда это я успела настолько ему довериться? Да, он защищал меня, спас от своей любовницы, открыл глаза на все, но я до сих пор не знала его мотивов. От очередных беспокойных мыслей отвлекли к прикосновению на плечах. Рагнар приобнял меня, провел вниз по рукам и обхватил пальцами запястье. А потом произошло нечто такое, что и словами описать сложно. Опустевший резерв дрогнул, будто бы получил энергию. Питал импульс, посланный демоном. Но эта сила, поселившаяся внутри меня, не теплая и яркая, как обычно. Она казалась прохладным ночным ветерком, тихим шелестом густой древесной кроны, мягким светом светлячков. «Чувствуешь?» Шепот раздался над самым ухом. «Разницу чувствуешь?» «Да». Я выдохнула, наслаждаясь этим новым для меня чувством. «Энергия человеческой магии совершенно другая». «Да, она жаркая, как солнце и пламя. Она врывается в твой резерв бури и сносит все на своем пути. Но, несмотря на показную силу, эта магия слабее. Намного слабее той, которую ты сейчас чувствуешь». Рагнар разжал руки и отступил на шаг. Унес с собой это необычное, увлекающее за собой чувство. А я открыла глаза и натолкнулась на вопросительный взгляд. «И что дальше?» «Дальше?» «Да». Он присел на край стола. «Теперь ты знаешь все». «Нет, я не знаю, для чего тебе я». «Я тоже». «В каком смысле?» Смешок вырвался сам по себе, показался мне истеричным. «Изначально я хотел показать, каким стал и чего достиг. Показать тебе то, от чего ты отказалась. А потом понял одну вещь, колючка». Он привычно усмехнулся. «Без тебя ничего этого не было бы. Если бы ты тогда не послала меня, ничего этого не произошло бы». «Я так и знала». Скинув подбородок, я победно улыбнулась. «Ты мне солгал». «Да». Демон удивленно поднял брови. «Когда?» «Когда сказал, что в отношении меня тобой движет ненависть». Я шагнула вперед, останавливаясь практически вплотную к Рагнару. «Но это не она, демон. Это вовсе не она». «Я уже сказал, что по-прежнему хочу тебя». Он улыбнулся в ответ, глядя на меня сверху вниз. А я покачала головой. «Ты лжешь сейчас о себе, потому что это не просто желание обладать мной, ваше демоническое императорство. Ты считаешься с моими чувствами, делишься информацией. Или это вижу только я?» Мужчина закатил глаза, фыркнул, а потом резко притянул меня к себе и поцеловал. Рука демона обхватила меня за затылок, не позволяя отпрянуть. Зарываясь пальцами в мои волосы, он углубил поцелуй. А я? Я ответила. Просто потому, что хотела этого. Я впервые делала то, чего действительно хотела. Без оглядки на последствия, на все надо и на что скажут. Впервые за все долгие годы жизни я чувствовала себя свободной. «Демон», — выдохнула я ему в губы, отрываясь для того, чтобы восстановить дыхание. «Это сейчас был комплимент?» — рассмеялся Рагнар. «Все идет совершенно не по планам». «А какие у тебя планы, колючка?» «Ну как же?» Я уперлась ему руками в грудь. «Я мечтала быть первой чародейкой Кимура, отыскать действенное оружие против демонов, прекратить войну. Потом я мечтала убить тебя, отомстить человеку, которого столько лет называла братом. И все это время я желала быть нормальным магом, без дефектов. Подожди. Так это получается, что Майер знал о том, что ты — это Ульф Кемпер?» Рагнар улыбнулся и кивнул. «Я ему об этом сам сообщил, когда он спросил, зачем мне ты». Удивился, конечно, почти никто не помнил того мальчишку. Император посчитал, что сможет избавиться от себя подобным образом. Может быть, даже надеялся, что я тебя сожру тут. «А ты планировал?» Я притворно закатила глаза и попыталась осесть на пол. Но сильные мужские руки удержали. «Могу, конечно, попробовать, но только если ты сама этого захочешь». Его последние слова вырвали меня из состояния безмятежности. Я вывернулась из его объятий, прошагала по библиотеке и, взлохматив волосы на затылке, выдохнула. «Это все неправильно. Мы сейчас ведем себя так, как будто все нормально, Рагнар. Но ты ведь меня похитил, пленил, а сейчас целуешь». «Если происходящее не вписывается в твою картину мира, это не значит, что это неправильно», — философски протянул мужчина. «Но я не буду тебя держать, Лиара, больше не буду. Слишком многое поменялось. Ты и я, этот мир, неизменно стали только дела». Повисла пауза, ломая возникшую вокруг нас атмосферу доверия и близости. Под ногами резко разверзлась невидимая пропасть, отдаляя нас друг от друга. Так же быстро, как и произошло сближение, так же неожиданно. «О каких делах хочет поговорить со своей пленницей император демонов?» Холодно поинтересовалась я, стараясь скрыть за маской непонятно откуда возникшую острую боль. «О любовницах, которые в скором времени могут опять напасть на его новую фаворитку из расы людей?» «Об этом можешь не беспокоиться», — ровным голосом произнес мужчина. «Любовница у меня была только одна. Была, больше не существует». «Твои последние слова прозвучали несколько странно». «Хорошо, перефразирую. Мирабель мертва, потому она больше не будет досаждать тебе». Я неосознанно отступила на шаг. «Ты убил ее?» «Да». «Не смотри так на меня», — фыркнул демон. «Я убил ее не потому, что она напала на тебя или строила козни». Я продолжала сверлить взглядом императора Теневого государства. Закатив глаза, он практически выплюнул. «Она предала и меня, и весь род демонов. Сегодня утром она отправилась к твоему брату, выкрав несколько документов из моей спальни. Если бы эти бумаги попали в руки Майра Адьяр, то подготовка нескольких лет пошла бы прахом. Обдумав слова демона, я мысленно с ним согласилась. Вместе с тем попыталась придушить змею ревности, которая шипела и нашептывала мне на ухо слова о погибшей демонице и императоре. О том, что она имела доступ к спальне последнего. А я душила ее и убеждала себя, что ревновать этого мужчину я не имею никаких прав. Абсолютно никаких. «Раз уж у нас день откровений...» Я вздернула подбородок, обуздав собственные эмоции. «То скажи, к чему эти приготовления? Захватить Кимур тебе и твоей армии ровным счетом ничего не стоит. К чему плести интриги, подготавливаться столько времени, искать союзников? Зачем, Рагнар?» «Как человек, приближенный к политике, ты должна понимать, что мир на империи Кимур и землях мертвых не заканчивается. Если это все будет выглядеть как завоевание, могут начаться волнения в соседних государствах. Нам это совершенно не нужно. Да и к тому же, я уже говорил тебе, бывшая чародейка, демоны не жертвуют своими понапрасну. Если можно избежать кровопролития своих собратьев, мы это делаем». Его доводы звучали разумно, но я бы поступила иначе. Так, стоп. А с каких это пор я начала задумываться о том, что хочу заполучить империю в свои руки? До этого я никогда не рвалась к власти. Да, хотела контролировать то, чем владела. Круга мне вполне хватало. А теперь? Рагнар поймал мой растерянный взгляд и вопросительно изогнул брови. «Раз уж все так сложилось...» С легкой уверенной усмешкой протянула я, глядя в ярко-синие гипнотизирующие глаза. «Скажи, что ты собираешься делать с завоеванной империей?» «Земли и люди никогда не бывают лишними». Пожал он плечами. «А что, есть предложение, моя пленница?» «Конечно, есть. Я хочу себе свою империю, демон». Повисла гнетущая тишина. Мы смотрели друг другу в глаза, а я ждала его слов, затаив дыхание. «Это очень нагло, колючка. Я бы сказал, демонически нагло». «Ты не сказал нет?» «Не сказал, потому что уже подумывал о том, чтобы кинуть эти земли к твоим ногам. Доказать, что ты тогда сильно ошиблась, когда оттолкнула меня». «Нет». Покачав головой, я улыбнулась. «Ты кинешь их к моим ногам в знак благодарности за то, что я привела тебя к власти». Рагнар раскатисто рассмеялся, взяв со стола одну из книг, покрутил ее в руках. «Это уже даже не демоническая наглость, Ляра. Я даже не могу описать масштабы того, чего ты сейчас просишь. Ты ведь понимаешь, что пытаешься из статуса пленницы переместиться в статус императрицы?» «Еще как понимаю». «И то, что я за эти слова могу с легкостью свернуть тебе шею?» «И это тоже». «Тогда почему ты по-прежнему не отказалась от своих слов?» «Потому же, что и ты до сих пор не сказал мне нет». «Хорошо», — внезапно произнес мужчина. «Это даже интересно. Я соглашусь на твое предложение, если между нашими империями будет установлено не просто перемирие, а заключен союз». Я кашлянула и рассмеялась. «Честно говоря, я ожидала, что ты сейчас скажешь что-то о полном подчинении, а не о симбиозе». «Это не так интересно. Блеск в твоих глазах тогда потухнет, а мне он очень нравится». От столь искреннего и несвоевременного комплимента я поймала себя на том, что к лицу приливает кровь, а Рагнар хмыкнул. «Кажется, сошел с ума. Дарю еще незавоеванную империю и истинной наследнице, которая нынче является моей рабыней». «Фавориткой?» — усмехнулась я, поправляя мужчину. «Что ты там говорил о ненормальностях в картинах мира? Если оно не вписывается в лично твою, то это не значит, что все дикость». «Тут ты меня уделала», — хохотнул демон. «В таком случае сейчас самое время произнести клятву». Кинжал появился прямо из воздуха, упал на мужскую ладонь. «Леди Адияр». Я приняла из его рук оружие, с сомнением проверила остроту лезвия. «О чем клясться будем? О вечной верности?» «Это не брачная клятва, Ляра. Сейчас ты поклянешься, что не предашь меня. И тогда империя Кимур в будущем станет твоей». «Я поклянусь». «А ты предлагаешь и мне принести тебе клятву?» С насмешкой в голосе поинтересовался Рагнар. «Прости, колючка, но ты сейчас в невыгодном положении. Ты или приносишь эту клятву, или остаешься без родных земель». «Картины мира?» — прошипела я и полоснула себя по ладони. «Их ненормальность. К демонам это все. Я хочу отомстить мэру Адьер, и для этого приношу клятву верности Рагнару Лафтеру». Демон выпустил в мою сторону легкие чары, которые подхватили слова клятвы. Магия дрогнула, принимая его. С этого момента я не могла нанести вред этому мужчине. Если попытаюсь подставить или убить его, умру сама. Да, пожалуй, брачные клятвы более щадящие. Вот и хорошо, хмыкнул демон. Теперь можем обсудить дела, Ляра Адьяр. На последнем слове его голос дрогнул, а я так и не уловила эмоцию, которая прорвалась сквозь деловой тон.